И что, в последнем случае тоже есть супернатуральный след. А вот как раз и будет повод расследовать. Ключи на столе у Лантуры, с этими словами Кент, не прощаясь, оставляет меня одного. Озадаченный, я прислоняю меч к стене, а сам иду налить себе кофе. Возвращаюсь в кабинет и усаживаюсь в одно из кресел для посетителей, чтобы не занимать чужого стола. Ждать приходится недолго. Я встаю, когда дверь снова открывается. «Доброе утро, господа. Я Джуд Леннокс, вас должны были предупредить». «Да, да, Джуд Леннокс, рыцарь, который сочувствует малификам. Вас прислали из центра. Я Лантура», протягивает мне руку тот из них, что вошел первым. Уверенное и небрежное рукопожатие, прямая осанка, глаза голубые, волосы светлые, кожа загорелая. Прямо-таки источает молодость и оптимизм. То ли недавно вернулся из отпуска, то ли вообще до этого не работал, а оканчивал какой-нибудь престижный факультет, кружил головы девушкам, носил белые шорты и тайком пробовал отцовские сигары. Встреть я такого молодца на улице, принял бы его за начинающего баррестера, солиситора или еще кого-нибудь из этой же адвокатской швали. Бог его знает, зачем он подался в рыцари. Может, по наивности, за турнирной романтикой и прекрасными дамами. Но обычно романтический флер улетучивается еще до первого настоящего дела, стоит только один раз оказаться на дежурстве, когда принесут окровавленное тело соратника в разбитых доспехах. Так что, может статься, этот красивый юноша тут по настоянию сердца. Во всяком случае, в сравнении с угрюмым Кентом Лантура не выглядит так, будто его сослали на каторгу. Можно работать. Насчет второго из вошедших вопросов особенно никаких. Альпин, он протягивает руку. Старший из двух. С утра уже как будто устал. Не слишком ухожен и скорее всего не женат. Ужинает небось разогретыми полуфабрикатами. Страсти к работе от него, пожалуй, не дождешься. В лучшем случае можно рассчитывать на умеренную добросовестность. Но и это неплохо. Рыцарский клуб и так теряет достаточно членов на почве излишнего рвения. Сколько уж рыцарей не сумело вовремя остановиться в сладострастии погони за очередным малификом. Бездна стала им могилой. Я застал тут вашего коллегу, Кента. Он просил передать. Да, мы встретили его по дороге. Три инцидента четвертого класса. Кент, он. Вы уж не судите по нему обо всем отделе. Мы очень коротко поговорили. Я так и не понял, чем он тут занимается. Альпин в ответ на это хмыкает. Специальный консультант. Это значит, что он может явиться в офис пьяный. Или вообще не явиться. И ему никто ничего не скажет. Его оставили в РКС только из-за прежних заслуг. Упрятали в наш отдел, чтобы на глаза не попадался. А что за прежние заслуги? Альпин, нерасположенный, видно, говорить о ком-то хорошо, утыкается в бумаги, предоставляя Лантуре полномочия рассказчика. Ну, это на самом деле пригрустная история. Лантура берет прислоненную к столу лютню и, немножко подстроив ее, начинает петь. Таких героев испокон не видела земля. Сэр Кент был доблестнее всех. Вассалов короля. Лаура дивной красотой. Меж девушек цвела. Июльским полднем Кенту честь. И сердце отдала. Лауру он в собор ведет. Принять святой обряд. Но небо застит черный дым. То гавани горят. То грозный северный сосед. Явился, быть войне. Лаура, в слезы. Кент, в седло. Печалися вдвойне. Он мчит к горящим рубежам. И видит, что навстреч. Сэр Ленард скачет на коне. Его предостеречь. Спасайся, Кент. Надежды нет. Мои войска бегут. Враги коварны и сильны. И скоро буду тут. Ты трус. Воскликнул в гневе Кент. Но я не побегу. Земли, что домом я зову, не уступлю врагу. Отважный рыцарь дальше мчит. Теперь уж цель близка. Он слово гордое несет. Растерянным войскам. Друзья, мне жалко жизни отдать. В угоду королю. Но чтоб Лауру защитить, охотно кровь пролью. Пусть те, кто любит жен своих, как я люблю свою, со мною смело в бой пойдут. И победят в бою. И было так, что в этот день сэр Кен разбил врага. Увенчан славой, он спешит к Лауриным ногам, но к ней войдя, он видит труп. Жена висит в петле, не веря горю, медлит Кент. Предать ее земле. Зачем, любовь моя, зачем? Себя сгубила ты, не пощадив своей души и дивной красоты. И слышит голос он с небес: не сетуй на меня, мой грех прощен. Я спасена от вечного огня. Меня сэр Ленард обманул, сказав, что ты убит. За смерть напрасную мою, на нем вина лежит. Лауру Кент в гроб кладет, и после похорон, спешит явиться королю, чтоб суд назначил он. Повинный в смерти пусть умрет. Дозволь же, государь, сойтись мне с Ленардом в бою. Нам Бог судьей, как встарь. Но отвечал властитель так: ты смел увещевать, что кровь по воле короля не должно проливать. Да будет так, достойный Кент. Я внял твоим словам, смертоубийство учинить я не дозволю вам, но есть закон, воскликнул Кент, всего превыше он. И отвечал властитель так: король и есть закон. Тогда, не внемля королю, Кент выхватил клинок, к нему бегут, но он щитом сбивает стражу с ног. Он насмерть Ленарда разит, свершился высший суд. Кент прячет меч, кровавый труп из зала прочь несут. Король сказал: не потерплю я ослушания впредь. За смерть вассала моего ты мог бы умереть, но ты победу нам принес, поэтому ступай. Однако тотчас должен ты, родной, покинуть край. И было так, что Кент ушел, молчание храня. Он навсегда покинул дом, лишь взяв с собой коня. Живет ли ныне гордый Кент, не ведает молва, но слава горькая его меж нас вовек жива. Так уж и не ведает, усомнился Альпин сразу по окончании песни. Скорее уж не хочет ведать, а то хватило бы еще на одну балладу, уже не столь героическую, про то, как гордый Кент допился до чертей и принялся совсем за другие подвиги. То бутафорского дракона мечом изрубит на дне рождения лорд-мэра, то приведет какую-то деваху в совещательный зал ордена и отымеет ее прямо там, на круглом столе короля Артура. Лантура с сожалением смотрит на напарника. Он пел с чувством, и видно, что впечатление от спетого еще не оставило его, а тут Альпин уже успел внести свои замечания. Как минимум наш коллега заслуживает сострадания, а многое из его жизни достойно восхищения. Рыцарь старой школы. Сейчас таких уже нет. Рыцарей старой школы упразднила эволюция. Все эти кодексы, обеты, хваленая честь, наконец, корчили из себя не пойми кого. Ты считаешь, что мы не должны жить по чести. Я считаю, что честь – это изобретение трубадуров. Стихия реальной жизни плохо совместима со всей этой куртуазной блажью. Умирать с честью, пожалуйста, это запросто. Как в той песне: избыток гордости привел меня на плаху. Ирония в том, что если тебе не повезет умереть как герою, то доживать придется в бесчестии. Вот наш Кент, например, где теперь его честь? Не думай, что у меня нет сердца, я ему сочувствую. Но знаешь, если бы он в свое время засунул свою гордость куда подальше, то, может быть, его жена была бы жива, он бы не лишился дома. Что ему было дороже, репутация или жизнь родного человека? Альпин, ты меня извини, но тебя послушать, так надо равняться на подлецов. Да не надо равняться на подлецов. Если бы подлецы приносили клятву никогда в жизни не поступать благородно, то их бы тоже ждал крах. На нормальных людей надо равняться. Жить – это значит поступать то так, то эдак. А всякие догматы, высеченные в камне, это вообще не для живых. Ты скажешь: скрижали. А я скажу: надгробие. Вы, братцы, часом не на заповеди замахнулись. В кабинете появляется новое лицо. Я Ноткер, очень приятно. Всем доброе утро. Густая шевелюра с мерцающей сединой, решительная геометрия подбородка, холеные руки, дорогой костюм. На гербе этого рыцаря могли бы быть слова светскость и прагматизм. Даже странно, что именно такой человек, показательно чуждый всему потустороннему, руководит супернатуральным отделом. Я доказывал Лантуре, что цельность жизненного пути – это поэтическая фикция. А если о какой-то цельности и можно говорить, то только потому, что человеческая жизнь коротка, а память избирательна. Увлечения и грешки юности вычеркиваются как незрелые. Их даже суд, если что, в расчет не примет, как и старческие причуды. Степенные привычки средних лет – вот основа наших представлений о себе. Но опять-таки, основа не самая цельная. Я вот стал бы открещиваться от того, что говорил лет 10 назад, хотя и был тогда лучшим человеком, чем сейчас. А представьте, если бы мы жили лет по 200, да за это время в моей шкуре сменилось бы 10 разных людей. А тут и представлять не нужно, оживляется Ноткер. Я как раз закончил свой отзыв на монографию о волшебнике Мерлине. Бессмертен он или нет, это еще вопрос, и отвечать на него, скорее всего, будут уже наши потомки. Но и нынешний его возраст впечатляет. Ему не меньше 500 лет. За этот срок Мерлин даже имен несколько сменил, что уж говорить о его убеждениях. При нем Камелот побывал диктатурой рыцарства, меритократией и парламентской республикой. Потом волшебник взялся за преображение умов. Так появился социал-друидизм. Может, это и было прекрасное учение, но началась великая резня, и стало не до прекрасного. Потом была гонка за философским камнем, и Мерлин принялся за очередное великое делание. Чем это окончилось, мы все знаем. В общем, волшебник жил так долго, что увидел, как его достижения обратились в прах. Все до единого. Камелот так и не стал домом искупленного человечества. Ничего странного, что после всех этих лет жертвенности и служения он впал в кромешный нигилизм, а наши лозунги про отжившую мораль и сверхчеловека только подлили масла в огонь. Мерлин и так поглядывал на человечество извне, а тут мы сами дали имя его исключительности, исключенности из братства людей, а заодно расписались в том, что с большинством можно не церемониться. Вот мы и получили Мерлина наших дней, которого считают самым опасным преступником современности. Когда он начал убивать ради своих экспериментов, газеты объявили о кровавом безумии Мерлина, а сам волшебник называл это типичным кризисом 400-летнего возраста. «Леннокс, а вы что думаете?» «Думаю, нам повезло, что мы не бессмертны». На самом деле вопрос застал меня врасплох. Я задумался о том, каким и сам был несколько лет назад, с каким восторгом принимал посвящение в рыцари, и как мы с однокурсниками все время в чем-то клялись, а человеку, уличенному в компромиссе, избегали пожимать руку. Да что там, тогдашний Джуд Леннокс едва ли высоко отозвался бы обо мне теперешнем. Может, Альпин с Ноткером и правы, но думаю, это все равно не повод развенчивать куртуазную блажь, будь она хоть сто раз с изобретением трубадуров. Альпину и Ноткеру она, может, уже и без надобности, а молодому коллеге, еще послужит. Не слушайте их, Лантура. Да, человеческая природа ненадежна и редко отвечает идеальным требованиям. Но с каких пор неизбежность поражения стала поводом сдаваться? Кроме скрижалей и надгробий есть еще каменные плиты с девизом рыцарей круглого стола. Джуд Леннокс, адвокат иллюзий, качает головой Ноткер, при этом улыбаясь. Но потом улыбка исчезает с его лица. Господа, нам известно уже о двух умерших красавицах в Ле. Возможно, погибших больше. Пока счет идет на единицы, в наших силах предотвратить повторение Анирленга. Лантура, вы уже рассказали столичному специалисту о проделанной работе. Нет еще. Идея была не совсем моя. Это Кен предложил для начала выявить не источник нынешнего проклятия, а хотя бы тех, на ком оно лежит. В общем, после смерти Марии Тылькас и мы, естественно, проверили всех, с кем она была близка. Удалось узнать, что она общалась кое с кем из анирленгского списка. Что касается ее связи в Ле, то ничего перспективного мы не нашли. Тогда мы и решили действовать шире. Объявили о приеме анкет на конкурс красоты. Дали объявление в газеты, запустили рекламу на телевидении. Естественно, по-настоящему проводить конкурс никто не собирался. Но мы надеялись, что среди соискательниц будут и те, кто нас интересует. В итоге нас завалили письмами, и мы до сих пор их изучаем, но пока это ни к чему не привело. Как это ни к чему? Вскидывается Альпин. Ты разве уже не переспал с тремя претендентками? Так вот. Лантура краснеет, ни к чему не привело, хотя да, я сам встречался с некоторыми, чтобы проверить. Альпин хлопает напарника по плечу, ничего, издержки ремесла, понимаю, если хотя бы три красавицы в городе могут спать спокойно, зная, что они под личной защитой федерального рыцаря, это уже хорошо, главное, чтобы они не узнали друг о друге. По лицу юноши видно, что он ненадолго выбыл из обсуждения в качестве основного оратора. Я прихожу ему на выручку. Идея с конкурсом красоты вообще-то не дурна. Изъян у нее только один. Все обреченные были красавицами, да. Но не все же красавицы обречены. Наш профессор в академии любил повторять, что когда сталкиваешься с волшебством, то, что представляется субстанцией дела, может оказаться акциденцией, признаком случайным и не составляющим главного. Как в том деле о единорогах, да, Альпин хмурится. Полиция искала сексуального маньяка, который одержим девственницами. А насильнику не нужна была их девственность. Он просто как мог спасал единорогов. Да, вроде того. Первое, что бросается в глаза, это красота убиенных. Но мы должны искать что-то помимо красоты. Что-то, чего мы пока не видим. Может быть, скоро увидим, говорит Ноткер. Лора Камида, художница-самоубийца из отеля Монсальват, оставила нам зацепку. Портрет одной особы. Взгляните сами. Рыцари расступаются, пропуская начальника отдела вглубь комнаты. Только сейчас я замечаю, что к дальней стене прислонена деревянная рама, на которую натянут холст. Картина повернута к нам изнанкой, потому я и не приметил ее раньше. Ноткер берется за края и подносит портрет ко мне. Огромные глаза цвета бутылочного стекла. Смотрит прямо в тебя. Ярко-рыжие космы заполонили все пространство вокруг тонкого белого лица. Мазки грубые, шершавые. А поперек полотна брошены брызги той же краски, которой написаны волосы, но на несколько тонов светлее. Веснушки. Кажется, что тут Лора не старалась, а просто махнула кистью перед картиной как придется, даже не касаясь полотна. Поэтому веснушки угодили и на лицо, и на приоткрытые губы, и даже на волосы. Вообще видно, что художнице было не жаль пренебречь реализмом ради живого и пронзительного впечатления, преувеличенного, но оттого еще более правдивого. Мы знаем, кто натурщица. Знаем. Это Валерия Кавермель. Она приходила на опознание в морг. Что скажете? Похожа на одну из наших, да. Красивая, если можно верить портрету. И во взгляде, есть эта общая для них дикая нотка. Что-то волчьи как будто. Вот и нам показалось, что это может быть одна из наших. Приставили к ней слежку. На работу она не ходит, сидит дома. Что-то со здоровьем, как видно. Вчера к ней приезжала скорая, а под вечер наведывался ухажер. Все как полагается. Задернули шторы, а через полтора часа он спустился немного потрепанный и долго курил на крыльце. За все время госпожа Кавермель выходила только раз, купить еды в продуктовой лавке. Лантура сделал несколько снимков. Вот они. Я принимаю из рук Ноткера фотографии. Действительно, это девушка с портрета. Несмотря на творческие вольности, художница добилась близкого сходства с оригиналом. Различия, и притом явные, есть только в выражении запечатленного лица. Портрет дышит силой, вызовом, если не угрозой. А на фотографиях совсем другая Валерия Кавермель. Бледная, осунувшаяся, растерянная. Вот она стоит на ступенях крыльца, озираясь и как бы не совсем понимая, зачем вышла. Под глазами поблекшие разводы туши. Вот она переходит улицу. Ветер отпахнул полу плаща, и видно, что он наброшен поверх ночной сорочки. Вот она возвращается, прижав к груди наполненный покупками пакет. У крыльца она оборачивается и смотрит точно в объектив. Я почти вздрагиваю, как будто это происходит прямо сейчас и как будто это я притаился в машине с фотоаппаратом. Тот же самый взгляд, ради которого Лора Камида взялась за кисть. Она что, заметила, что за ней следят? Уверен, что нет. Поспешно отвечает Лантура. Это длилось не больше мгновения. Она случайно посмотрела в мою сторону, но видеть меня не могла. Там на самом деле приличное расстояние, просто объектив приближает. Я киваю. Вспомнил, как впервые увидел Джудит. Тогда она тоже всего лишь отрешенно смотрела в мою сторону, а мне казалось, что на меня. Я даже кивнул ей, но ответного кивка, естественно, не дождался. Это стало потом регулярным предметом наших шуток, особенно после того, как она опрометчиво заявила, что такого красавца, как я, было нельзя не заметить. Могу я взять этот снимок? Забирайте хоть все. Если нужно еще что-то, только скажите. Теперь, господин Молния Архипелага, вы в курсе последних событий. Поделитесь соображениями. Я прячу фотографию рыжеволосой красавицы за пазуху. Пусть будет у меня. На всякий случай. Может, все дело во внезапном отголоске моей тоски по Джудит. Может быть, в случайной выразительности снимка. А может, и к этой вероятности я безотчетно склоняюсь, взгляд девушки содержит потусторонний сигнал, едва заметно раздражающий мои органы чувств, способные уловить его, но не разгадать. Коллеги, я рискую вас разочаровать. Ясности у меня не больше вашего, если не меньше. Я вообще не уверен, не расследуем ли мы нагромождение совпадений. И даже если в Анерленго что-то было, то почему здесь, в Ле, за неделю у нас всего две смерти? Нет, я рад, что их только две. Но в Анерленго эти несчастные умирали по 10 человек за день. Что изменилось? Я не знаю. Это магия. Дедукция здесь не поможет. Нам остается только одно, любой ценой добиваться встречи, контакта с этим колдовством. Дракона не убить, если не подберешься к нему вплотную. Продолжайте слежку за госпожой Кавермель, а я попробую пройти по следам дракона. Говорят, колдовством можно заразиться, как простудой, что ли, или как чумой. Где сейчас тела жертв? Марию Тыкасу уже похоронили, а тело Лоры Камиды все еще в морге. Вскрытие провели, но без нашего разрешения они не выдадут останки близким. А вы встречались с семьей? Нет, родных у нее нет, только друзья. Они и согласились оплатить похороны. Ясно. Я съезжу, посмотрю на труп, а потом хотелось бы увидеть, где девушки жили. С этим будут трудности. Художница, похоже, жила где придется. Кочевала по случайным знакомым и ночлежкам. А что касается госпожи Тыкасы, то ее адрес у нас только один, и это тот же дом, где нашли ее тело. Но не похоже, что она там жила. Придется, значит, ограничиться местами их смерти. Воля ваша. Разумеется, мы все там осмотрели. И в особняке на улице Волопасов, и в номере отеля Монсальват. Все улики задокументированы. А нет, я не хотел сказать, что вы могли что-то упустить. Просто так я лучше пойму, кем они были, эти барышни. Почему Лора Камида вообще пришла умирать в гостиницу? Самоубийство требует уединения, а в отеле ей могли в любой момент помешать. Разве что она надеялась, что ее остановит. Или же это место имело для нее какое-то значение. Лантура вас отвезет, Альпин, а вы займитесь этими инцидентами четвертого класса. Не можем же мы их оставить совсем без внимания. Просто опросите очевидцев и составьте отчет. А кому поручена слежка за госпожой Кавермель? Полиции. Пока не будет доказана магическая подоплека этих смертей, мы занимаемся этим делом заодно с полицией. Леннокс, не беспокойтесь, я умею считать своих сотрудников. Я признателен, что вы приехали, но надеюсь, в центре не думают, что в провинции работают дилетанты. Я не решаюсь судить на этот счет. Если кого-то мое присутствие задевает, то это волнует меня в последнюю очередь, лишь бы не мешало работе. Откланившись, я спускаюсь вслед за Лантурой на парковку. Мы усаживаемся в каурой седан марки Драккар Триумф с фирменным клыкастым бампером, какие выпускали в объединенных колониях в прошлом десятилетии. По дороге парень задает много вопросов. Про службу в моем прежнем ордене. Про антифобиумные скандалы. Про убитых мною малификов. Стараюсь отвечать без назидательности, на которую, в любом случае, не заслужил еще права. Через окно присматриваюсь к незнакомым улицам. Симпатичный город. Окраины, правда, попорчены новостройками. О старинных фасадах не помешало бы лучше заботиться. Зато деревьев на порядок больше, чем в столице. Читаю вывески. Антикварный рынок. Ресторан «Кракен». Бани. Сарацинский ювелир. Редакция журнала «Рагнарёк». Мануфактурный двор. Скоро подъедем к моргу, оттуда рукой подать до улицы Волопасов. Эта часть города не слишком впечатляет. А вот Монсальват, он ближе к старому центру. Там красота. Встаем на светофоре. Леннокс, я знаю, что об этом не принято говорить. Да у нас и ни с кем. Но мне интересно ваше мнение. Если взять самые громкие победы над драконами 60-х годов, рыцари, которые их одержали, не очень хорошо кончили. Карьеру все оставили. Кое-кто впал в откровенное чудачество. А, скажем, Ланселот Месла, убивший донканского зверя, и вовсе покончил с собой. Бросился на собственный меч. Чувствую, что утратил дух истинного рыцарства. Так, кажется, он написал в дневнике напоследок. Отчего, по-вашему, это происходит? Я отрываю взгляд от оконного стекла и перевожу его на профиль коллеги. Признаться, за статистикой я не следил. Сказать по этому поводу мне особо нечего, кроме самого очевидного. Ну, работа напряженная, нервы, не все выдерживают. А вам не кажется, что они, как и вы, стали со временем сочувствовать малификам? Я вот думаю, защитных рун тогда не было. Подвиги совершались в одиночку. Что, если от этого эффект крови малификов был сильнее, и рыцари до конца жизни так и не приходили в себя от драконьего кайфа? Я как-то пытался разговорить Кента. Он же многих знал, всю старую гвардию. Но, похоже, для него это тяжелая тема. Один только раз обмолвился, когда выпил, что убивший дракона сам становится драконом. Какая-то фигура речи, должно быть, пожимаю я плечами. Думаю, мои соседи заметили бы, если бы я забил чешуей водопровод. И вообще, я не сочувствую малификам. Скорее, я стал меньше сочувствовать людям. Но это другое. И магия здесь ни при чем. В любом случае, спасибо за предупреждение. Постараюсь не броситься на свой меч. Что вы, я просто делюсь мыслями. Мы все в зоне риска, верно. Все заглядываем в пропасть. Нужно просто вовремя отступить от края. А то засмотришься и потеряешь равновесие. Поддашься обаянию бездны. Так мне кажется. В этом весь фокус. Киваю я, радуясь, что разговор закончен. Мы останавливаемся у морга, занимающего одно здание с коронерской службой. Архитектура неожиданно нарядная. Какие-то гипсовые гроздья, щекастые херувимьи личики с вьющимися кудрями, образы в целом жизнерадостные, хотя и выполненные в тяжеловесном вкусе позапрошлого века, который, в свою очередь, оглядывался на еще более отдаленную эпоху. Бывшая усадьба, наверное. Я следую за Лантурой внутрь. Стучимся в одну из дверей. Лантура называет служителю морга причину нашего визита. Тот, выдавая на ходу какую-то дежурную болтовню, провожает нас вниз, к холодильным камерам. Отперев нужную ячейку, выкатывает оцинкованный поддон. Мы остаемся наедине с телом, накрытым простыней. Ну, с Богом. Переглянувшись с коллегой, я откидываю ткань. Мой напарник бледнеет при виде пепельно-восковой ноготы трупа, при виде уродливого шва, оставленного вскрытием. У меня самого внутри натягивается холодная струна. Если не считать запекшейся ссадины на лбу девушки, то ее лицо не пострадало, и все же это больше не лицо Лоры Комиды, молоденькой художницы из Ле. Смерть всего-то заострила вздернутый нос, слегка оттянула кожу щек и заставила странно поджать губы, но этого хватило, чтобы превратить свежую девчоночью красоту в нелепую и отталкивающую маску. Судебный медик постановил, что она приняла яд на перстянке. Я представляю, как Лора сидела в ванной комнате, обняв себя и скорчившись, слыша лишь свое заходящееся сердце. Тошнота подступала волнами, но принятые вместе с ядом таблетки блокировали рвоту, а трава оставалась в желудке, убивая девушку. Отрезив в животе намокли ресницы, волосы пристали к мокрому лбу. Потом боль ушла, тело стало неметь. Уже не слишком хорошо соображая, она глядела на плитку пола, а с кончика носа и верхней губы капали последние остывающие слезы. Пульс сделался произвольным, замедлился. Она упала на холодный кафель, разбив себе лоб, но не почувствовала этого. Потом ее сердце замерло. Записки Лора не оставила. Почему она сделала это? Какая степень отчаяния была для нее невыносимее, чем вот это? Лежать голой и выпотрошенной на стальном блюде. Словно в надежде разбудить ее и спросить, я дотрагиваюсь до холодной руки, касаюсь лба, провожу пальцами по волосам. Лантура, стоящий по ту сторону от тела, прочищает горло и переступает с ноги на ногу. Разволновался, должно быть, что именно так люди и поддаются обаянию бездны. Лора не проснулась, труп оставил свои тайны при себе. И все же мы пришли не зря. Ниже еремной ямки на коже белеет пятно, крошечная брешь в бледном загаре, покрывающим грудь. Что это? След от кулона. Он был на ней, когда тело нашли. Можно посмотреть на ее вещи. Призвав своего проводника, мы переходим в другое помещение, заставленное коробками. Запах не неприятный, но дышать становится трудно. Все, что здесь хранится, причастно к смерти. Получив коробку с вещами Лоры, приподнимаю крышку и откладываю в сторону. Сразу же добавляется новый запах, ее духов. Приятный обволакивающий аромат, что-то кофейное, мускусное, с горчинкой. Не очень вяжется с образом молоденькой девушки. Одежда тоже необычная, похоже, ручной работы. Вышивка на платье складывается в знаки, напоминающие наши защитные руны, только начертание неправильное. Сделали просто ради эффекта. Перебираю содержимое коробки. Кожаная куртка, колготки, красивое и дорогое нижнее белье. Если верить описи, должен быть и кулон. Вываливаю тряпки на стол. С другими вещами выпадает и главный экземпляр этой печальной коллекции. В пронумерованном пластиковом мешочке тускло поблескивает цепочка, продетая через кулон и спутанная в узел. Кулон странный. В металлическую оправу заточен кусок то ли окаменевшего дерева, то ли камня. Темная поверхность покрыта извивающимися бороздками. Трудно сказать, искусственный это орнамент или природное образование. Похожий на косточку от персика. Я вскрываю мешочек и запускаю пальцы внутрь. От неожиданности роняю кулон под ноги. Леннокс. Что такое? Не знаю. Током ударило, что ли? Наклоняюсь и с некоторым опасением подхватываю кулон за цепочку. Другой рукой дотрагиваюсь до самой подвески. И снова это чувствую. Нечто среднее между покалыванием и мелкой вибрацией. Что это, Лантура, как вы думаете? Не бойтесь, это не больно. Я ничего не чувствую. Сожмите кулон в ладони. Все равно ничего. Хм. Я подзываю служителя морга и вручаю подвеску ему. Тот перекладывает ее из руки в руку и отрицательно качает головой. То есть вы оба ничего не почувствовали? Совсем. Я стискиваю вещицу в кулаке, спеша удостовериться, что ее биение и трепет не почудились мне и не прекратились. Раскрываю ладонь, поднеся ее ближе к свету, чтобы все могли разглядеть слабое приплясывание амулета у меня в руке. Как будто на закипающей кастрюле барахтается крышка. Медицинский работник вскидывает брови. Похоже, он на что-то реагирует. Хотите сказать, что это детектор, датчик? Лантура трогает кулон у меня в ладони. Почему бы и нет? Когда ваш коллега берет его в руки, мы видим это беспокойство. Значит, в этот момент какая-то величина достигает порогового значения. Какая, например? Да откуда ж мне знать? У нас таких приборов не делают. Наверное, это что-то вроде гальванометра, только очень маленького. По электрическому сопротивлению кожи можно определить эмоциональное состояние. Может, покойная так фиксировала свои неосознанные психологические реакции. А может, это за нею наблюдали. Знаете что? Сдается мне, эта штучка – разработка военных или спецслужб. Слишком уж миниатюрная. Рентгена у нас здесь нет, посмотреть ее на просвет не получится. Могу попробовать вскрыть скальпелем. А вдруг она и вовсе волшебная? Думаете, спецслужбы теперь стали нанимать колдунов? Видя, что расследование готово выскользнуть из моих рук и пойти дальше независимым новым курсом, я прячу подвеску в кулаке. Мы сейчас не будем отметать никакие версии. Так что, если не возражаете, я это заберу. Для изучения, можно, только в журнале распишитесь. Уже по пути на выход я решаюсь спросить еще кое-что. Сомнительно, чтоб я узнал что-то полезное. И все же, на всякий случай. Доктор, это вы проводили вскрытие Лорекамиды. И ее, и той другой несчастной, что отравилась яблоком. Мария Тыкаса, так ее звали. Я читал ваши отчеты. Поэтому знаю, что вы не обнаружили никаких патологий. Но может быть, в отчеты что-то не попало. Что-нибудь необычное. Даже если вам это показалось несущественным или ненаучным. Понимаете, специалист по кадаврам глядит мне в глаза неудобно долгое время. Выражение лица у него при этом несколько отсутствующее. Привык не суетиться среди своих подопечных. Я уже, занервничав, открываю рот, чтобы объясниться, как-то вернуть его к общению, но тут он начинает говорить. Нет, ничего не упущено. В отчетах я упомянул обо всех находках. В обоих случаях никаких отклонений от нормы. Вот только, видите ли, именно это и ненормально. Если мы считаем человека здоровым, мы всего лишь имеем в виду, что он относительно здоров. Все равно что-нибудь да найдется. У одного пролапс митрального клапана, у другого остеохондроз, у третьего щитовидка. Мир всех нас понемногу калечит, а у этих – ничего. Все органы в идеальном состоянии были, во всяком случае. Все работало как часы. Ну, эта последняя барышня, по крайней мере, была довольно юной, в ней это еще не так странно. Но Марии Тыкасе было 46 лет. Не может организм в таком возрасте быть совсем без отклонений. Притом у нее были пальцы злостной курильщицы, а легкие, что вы думаете, чистенькие, как у младенца. В зубах ни единой пломбы. Я 30 лет на этой работе, но такого никогда не видел. Да еще обе при жизни были такие красавицы. Ничего удивительного, что этими дамами интересовались спецслужбы. Вы как хотите, а я думаю, им готовили роль элитных матерей. Знаете, для усиления генетического фонда нации. Поблагодарив эксперта за деятельную помощь расследованию, мы с Лантурой выходим из здания морга. На улице гуляет теплый ветер, особенно приятный после воздуха, который пришлось делить с покойниками. Идем к машине, припаркованной за углом. Лантура, узнайте, пожалуйста, по поводу анерленгских жертв. Что там показало вскрытие? Тоже никаких аномалий. Если это подтвердится, значит, связь между нашими девушками имеет еще и физиологическое основание. Это может быть важнее, чем их красота. Не знаю, как насчет элитных матерей, но мне стало страшнее. Да, и мне не по себе. Честно говоря, я все думал, что нас ждет разгадка в духе той сказки. Живет где-нибудь озлобленная колдунья, и есть у нее волшебное зеркальце. И она спрашивает у зеркальца, кто на свете всех милее, всех румянее и белее. А зеркальце ей выкатывает список из полусотни имен в одном только Анирленга. Ну она и давай изводить их всех, как может, в отместку за то, что в детстве над ней измывались и дразнили уродиной. Думал, это именно кампания против красоты. Или, вернее, культа красоты в нашем обществе. Массовое убийство как высказывание, киваю я. Вы, наверное, психологически оканчивали. Философский вообще-то, отделение социологии. ХМ. Когда я был студентом академии, нас учили или убивать малефиков, или спасаться от них. Никому из наставников и в голову не приходило пытаться их понять, объяснить. И, наверное, когда-то это было правильно. Убивай или беги, не раздумывай. А ваша университетская братья вечно приписывала вампирам то извращенный христианский символизм, то болезненную оральную фиксацию. Мы только смеялись над этим. Все равно, что рассуждать о политических взглядах деревьев, так нам казалось. Я и сейчас скажу, не стоит делать человека окончательной мерой всего, особенно если речь идет о супернатуральном мире. Но и смеялись мы тогда напрасно. Теперь я это понимаю. Учебники, по которым нас учили, устарели еще до нашего рождения. Потому что супернатуральный мир слишком долго и слишком тесно переплетен с нашим. Со временем вампиры действительно усмотрели притягательность в христианском символизме, особенно в той части, что касается причащения крови Христа. А когда они окончательно переключились с эльфийской крови на человеческую, то получили в нагрузку и всю палитру сексуальных девиаций. Мой орден как-то поймал вампира, который пил только менструальную кровь. На нас ему было наплевать, а вот перед своими было неловко. Лантура усмехается. «Я знаю, о чем вы». В 40-х годах опубликовали первое исследование сексуальности. Тема была скандальная, и, чтобы обойти цензуру, издатели изменили название «Половое поведение человека» на «Половое поведение вампира». Эта книга до сих пор считается у вампиров лучшим произведением, которое написал автор не вампир. Извините, я вас перебил. Я этого не знал. Выходит, в чем-то люди уже понимают малефиков лучше, чем они сами. Даже забавно. Само это слово «малефик», оно ведь значит «вредитель». Люди все время жалуются на ужасные беды, которые малефики насылают на человеческий род. А по-моему, соседство с человеком для самих малефиков оказалось гораздо вреднее. В драконьих пещерах находят иногда золотые клады. Зачем им золото? Они же ничего с ним не делают. Этому драконы научились у людей. Это от людей они заразились алчностью ради алчности. Все, кто жили на планете прежде человечества, измельчали до его уровня. А люди даже не пытались чему-то научиться у первопришедших. Почему вы так смотрите, Лантура? Не согласны. Вы замечали, что говорите о людях в третьем лице. Вы не говорите. Малефики научились у нас. Вы говорите. Научились у людей. Не цепляйтесь к словам. Вы мне только начали нравиться. Я это все к чему? Не нужно оплакивать времена рыцарей старой школы. Раньше выпускник философского нипочем бы не попал в РКС, а сейчас, я думаю, будущее рыцарства за такими, как вы. Демонов нижнего мира мы рано или поздно изведем, а вот демоны человека никуда не денутся. Ну вот, хотел же вроде обойтись без наставлений, а в итоге начал чуть ли не проповедовать. Ну и ладно, со своим оруженосцем я тоже пытался держаться на равных и ничего хорошего из этого не вышло. Что там, интересно, поделывает Аргуш. Мы усаживаемся в машину, Лантура включает зажигание. Если вы думаете, что тело Лоры Камиды нам больше не понадобится, то я сообщу, чтобы его отдали близким. Да, конечно. Пусть похоронит. Отодвигаю манжету, чтобы посмотреть на часы. Еще нет и 12, а тут мы уже управились. Ну что, наведаемся в особняк, где умерла Мария Тыкаса. Вы говорили, это рядом. Если не заблудимся, кивает Лантура. И мы трогаемся с места. Пока едем, вытаскиваю из кармана свое новое имущество, чтобы получше его рассмотреть. Медальон мертвой художницы по-прежнему слабо трепещет в моих руках. Подношу его к уху, рассчитывая услышать механическое жужжание, и звук действительно есть, но напоминает скорее тихое урчание кошки. На серебряной оправе никаких признаков клейма. В звенья цепочки забилась грязь. При дневном свете вставка из неизвестного материала кажется уже не коричневой, а серой. Может, это окаменевшие фекалии доисторических грызунов. Надо бы отдать эту вещицу в лабораторию и помыть руки. Тут машину жестоко встряхивает, асфальт ударяется в днище, лантура сбавляет скорость. Извините, не заметил колдобину. Дорогу уже давно могли бы отремонтировать. Мы кружим по старому фабричному району. Окна и двери цехов, судя по виду, давно заколочены. Кирпичные стены изрисованы уличными художниками, а местами покрыты плющом. Даже объявления о продаже успели поблекнуть, как и чьи-то надежды вдохнуть в эти места новую жизнь. Едем медленно, будто специально для того, чтобы пристальнее ознакомиться со сценами здешней жизни. Вот из магазина с переклеенной витриной выходит человек с бутылкой. Вот истерзанный каркас машины, на котором сидит стайка подростков. Вот, заслышав шум двигателя, огромная псина с лаем бросается на железную сетку, отделяющую чей-то двор от дороги, и бежит параллельно нам вдоль ограждения, пока не натягивается цепь.